Конечно, совсем неплохо, и даже весьма желательно было бы, если бы ты тоже отправился со мной, задумчиво заметил Курфюрст. И если бы лично поведет кайзеру о своих злоключениях, сделав упор на том, на чем следовало бы, на чем тебе подскажут. Фальцграф понимающе усмехнулся. Но твоя несдержанность, Дипольд. Карл выдержал осуждающую паузу и лишь затем объяснил. При императорском дворе может навредить любое неосторожно брошенное слово. Поэтому лучше не рисковать. Ты никогда не рискуешь, отец, Дипольд Гейнский скривил губы. Но эту войну без риска не выиграть. Война с Эберландмаркой. Его прервали. Грубо, будто взорвавшегося мальчишку. Войны с Альфредом Эберландским нет. Пока, нет. И не будет, покуда я не почувствую, что готов к ней. С этим тебе придется смириться, сын. Последние слова были сказаны твердо и жестко. Неожиданно твердо и жестко для мягкоголосого Карла. Безапелляционно это было сказано. Как стегающий по лицу, по глазам удар хлыста. Как рубящий наотмашь смертоносный удар меча. Как ставящий последнюю точку копейный удар. Что могло означать лишь одно. Остландский курфюрст нутром чует опасность. Настоящую, реальную, страшную угрозу он ощущает. А когда случается такое... Отец становится упрям и неподатлив, и спорить с ним тогда бесполезно. Дипольд тяжело дышал, глаза пфальцграфа пылали от негодования, но что он мог поделать, не бросаться же на отца с мечом, или, так близко к трону, на отца, с мечом, но ведь грех отца убийство, убийство, кровь, в висках, и, знакомая кровавая пелена перед глазами, мысли путались, сердце бешено колотилось, кровь клокотала, вообще-то в таком состоянии он... Пожалуй, мог бы и броситься, и, на отца, и, с мечом, и, с потаенным ножом за сапожником, вырванным из-за голенища. Слишком велики были ярость и обида, слишком красна пелена, помутившая разум, помутившая, но не затмившая полностью. Да, он мог бы, если бы не стража, не страж, Фридрих Фердинанд не, если бы, нет, сейчас следовало зажать рвущийся гнев в кулаке и держать, что есть сил. Крепко держать, не отпускать, переждать следовало, перемучиться, перемаяться, сколь бы не было это тягостно. Телохранитель отца на стороже, и если Дипольд поддастся губительному порыву, нет, убить-то его, разумеется, не убьют. Едва ли курфюрст позволит своему цепному псу пролить кровь единственного наследника. Дипольда просто обезоружат и вышвырнут из приемной залы, как щенка. Быть может, бросит под замок, и доверительных бесед с ним Карл осторожный, точно, вести уже не станет, а главное, отец узнает, на что он способен, к чему готов, и, узнав это, будущий кайзер не позволит больше Дипольду подобраться так, так близко к трону. Фальцграф шумно вдохнул, резко выдохнул, еще раз прошелся через просторную залу, от стены к стене, звонко печатая шаг, весь скопившийся гнев бросая в ноги, в кованые каблуки и золоченые шпоры, на перевязи болтался меч, за которым, Дипольд ничуть не сомневался в этом, следили глаза отцовского трабанта. За правым голенищем, будто влитый, лежал потаенный нож в узком плоском кармашке ножнах, но и от него сейчас проку не будет. Не нужно так волноваться, Дипольд, Карл Вассершлосский внимательно и пристально, даже, пожалуй, слишком внимательно и слишком пристально, наблюдал за ним. Телохранитель Карла, тоже, тебе следует успокоиться, немедленно. Отец и его гвардеец, больше, никого, оно, наверное, и к лучшему, потому что с Гейнским пфальцграфом по прозвищу Славный разговаривали сейчас, как с неразумным ребенком, и Дипольд все же не выдержал, и, прорвало, то, что душило, что тяготило, нельзя, его крик заметался, забился раненой птицей под высокими сводами, резкий, яростный, отчаянный, угрожающий крик, курфюрст вздрогнул, едва заметно, но... Телохранитель Карла напрягся, гораздо заметнее, нельзя нам сейчас успокаиваться, отец, никак нельзя, успокоение сейчас смерти подобно, возьми себя в руки, сын, потребовал вассершлосский герцог, в эти, Дипольд оскалился, безумно, по-звериному, поднял раскрытые ладони, повернул, показывая их Карлу, с одной стороны, с другой, пусть посмотрит, батюшка, пусть рассмотрит получше натертые настоящим, боевым оружием мозоли, но эти руки даны мне не для того, чтобы сдерживать себя, эти руки жаждут иного, сразить врага, поквитаться с Эберландом. Карл молчал, чуть сведя брови, курфюрст слушал, не перебивая, так поквитаться, чтобы под пальцами захрустели глотки, все больше и больше ярился Дипольд, а руки снова сжимались в кулаки, сами собой, чтобы правая длань сломала кадык чернокнижному маркграфу, а левая выдавила всю, до последней капли, поганую жизнь из его проклятого магиера. Ибо если не будет так, будет иначе. Наоборот будет, отец. Если наши руки первыми не дотянутся до горла верхней марки, если мы сразу, сейчас же, без промедления, не передавим оберландцев, то стальная хватка железных големов скоро свернет шею всему Остланду. И шею свернет, и хребет переломит, и ребра сокрушит. Все, сказано. Дипольд замолчал, хрипло и жадно дыша. Воздух, слова, запал кончились. Глава 4. Остландский курфюрст Карл осторожный, долго и испытующе взирал на сына. Былая невозмутимость не ушла полностью с его лица, но словно бы отступила на время, приоткрыв что-то простое, искреннее, человеческое. Во взгляде Карла неодобрение и осуждение мешались сейчас с отцовской тревогой, жалостью и сочувствием. Было как-то неловко, не по себе было от такого взгляда. Дипольд вдруг увидел себя со стороны, глазами родителя. Вот он стоит посреди необъятной залы, перед могущественным отцом, как перед неправедным судьей, раскрасневшийся, дрожащий от ярости, со сжатыми и воздетыми к потолку кулаками, с искаженным лицом, с глазами, горящими безумным блеском. Смешной и страшной одновременно. Та еще картина, а неподвижная статуя за высокой спинкой курфюрстового кресла трона, оказывается, уже сменила позу. Верный трабант стоит теперь чуть ближе, у правого подлокотника, и ладонь телохранителя не просто лежит на рукояти меча, но крепко сжимает оружие. Значит, Фридриху Фердинанду Пфальцграф смешным не казался. Пауза затягивалась. Сверх всякой меры, шли секунды. Одна, вторая, третья. Карл осторожный наконец нарушил молчание. «Ты всегда был непозволительно горяч, сын, но сейчас...» Курфюрст наморщил лоб, подбирая подходящее определение, и никак не мог найти то самое слово, которое верно выразило бы его чувства и нехорошие предчувствия. «Сейчас ты стал каким-то...» Снова тянулась пауза. «Каким, отец?» Прохрипел, поторопил Дипольд. «Каким он стал?» В горле у пфальцграфа пересохло, и першило, и соднило в горле так, будто стальная хватка оберландского голема, о которой он только что пророчествовал, будто она уже, говорить было трудно. «Другим», — вздохнул Карл, — «другим ты стал», — и добавил, мягко, осторожно. «Я не знаю, что именно в тебе изменилось, сын, я не знаю, что с тобой сделали там, в Оберландмарке, но, что изменилось, что сделали?» Дипольд аж скрежетнул зубами. Лютая злоба вновь переполняла его и рвалась наружу. «А как ты сам думаешь, отец, что может сделать со свободным человеком благородного происхождения заточение в клетке? Как может изменить рыцаря, привыкшего к мечу в руке, позорная цепь на ногах?» И опять Карл смотрел на Дипольда, внимательно, не отрываясь, долго, томительно долго. Потом произнес, негромко и задумчиво: «В Остланде говорят, тот, кто попадает к Альфреду Чернокнижнику, назад не возвращается, а если такое все же произойдет, то вернувшийся ступит на порог своего дома иным человеком. До сих пор я не особо верил в эти сказки, но теперь...» Курфюрст вдруг сбился, судорожно сглотнул. Невозмутимый Карл осторожный более не считал нужным скрывать своей боли и печали. В глазах курфюрста блестела влага, невиданное, немыслимое доселе зрелище. «Что теперь, отец?» — спросил фальцграф, уже не столько взбешенный, сколько растерянный и вовсе сбитый с толку. «Сдается мне, все так и есть, Дипольд, я вижу перед собой сына, и я не узнаю его. Нет, не так, не узнаю до конца, прежнего, не узнаю, или, быть может, узнаю с той стороны, которой не видел и не знал в тебе прежде. Понять не могу, в чем тут дело и как такое возможно, но сердцем чую, все ли с тобой в порядке, мой мальчик, что за телячьи нежности?» Поведение отца начинало не просто озадачивать, пугать. Стареет курфюрст, или замыслил какой-то подвох, или все же дело в другом, в отцовской любви, которую прежде Карл не особенно-то и выказывал. «Со мной все будет в полном порядке, когда сдохнет Альфред Чернокнижник», — фыркнул Дипольд, — «и вместе с маркграфом, его магиер, а заодно, все прочие оберландские свиньи». «Когда сдохнет, говоришь?» — переспросил вассершлосский герцог. «Маркграф и магиер». Отчего-то Карл выделил именно магиера. Курфюрст хмурился. Блеска влажной пелены в его глазах Дипольд больше не видел. Вместо нее в очах отца теперь посверкивала непреклонная решимость. Тоже, в общем-то, редкое явление для осторожного остландца, привыкшего укрывать от чужих взоров свои истинные чувства и помыслы. «А знаешь, возможно, ты прав», — сын, задумчиво произнес Карл. Сдается мне, все дело в этом Магере. Наверняка, именно проклятый Праксбуржец опутал тебя своими колдовскими тенетами, коих сам ты не замечаешь. И я надеюсь, смерть Либиуса действительно развеет темные чары и принесет успокоение в твою смятенную душу, а мне вернет прежнего сына. Я очень на это надеюсь, Дипольд. Фальцграф промолчал. Дипольд ни в коей мере не разделял нелепого предположения отца. Он не верил в возможность околдовать человека исподволь, тайком, так, чтобы тот ничего не заметил и не догадался о совершенном над ним магическом действии. Но сейчас-то важно было другое. Карл проникся наконец нужным настроем. Дипольд видел, как крепко пальцы отца сжимают широкие подлокотники. Вон как фаланги побелели. Прежде ничего подобного он за своим сдержанным родителем тоже не замечал. Можно было только догадываться, какая буря бушует в сердце курфюрста, если несокрушимая броня напускного спокойствия Карла Осторожного дает такие трещины. Война с верхней маркой будет, откинувшись на спинку кресла трона. Остландский курфюрст объявил об этом как о деле решенном. Но, поскольку нам придется иметь дело с опаснейшим противником, к войне этой мы станем готовиться так, как я сочту нужным. Лицо фальцграфа дернулось, губы искривились, глаза полыхнули недобрым блеском. Карл всего этого не заметил, не счел нужным замечать. К кайзеру я отправлюсь сегодня же, мои гвардейцы поедут со мной. С верной гвардией при императорском дворе я чувствую себя спокойнее. Сам понимаешь, двор – это настолько непредсказуемое место. Дипольд понимал, двор его императорского величества – такое место, а курфюрст Карл Осторожный всегда должен блюсти осторожность, в особенности, находясь, так близко к трону находясь, в Вассершлассе я оставляю. Карл повернулся к неподвижной, закованной в латы статуе телохранителю, сказал, приказал, позвал, Фридрих, ага, значит, все-таки Фридрих, отметил про себя Дипольд, не Фердинанд. Статуя ожила, выступила из тени кресла, да, ваше сиятельство, Фридрих склонил голову. Голос старого вояки прозвучал негромко, придавленно хрипло, бесцветно, зато отчетливо звякнул гибкий доспех Трабанта. Чешуйчатая броня на кожаной основе, открытый шлем с чешуйчатыми же наушниками и назатыльником, бесстрастное обветренное лицо, усеянное шрамами и трещинами морщин, тоже казалось продолжением защитной чешуи, словно, да, у каждого правителя, мечтающего о большем, нежели ему дано, имеются свои верные големы, невольно подумалось Дипольду. «В мое отсутствие Фридрих побудет с тобой, сын», — сообщил Карл. «Он хороший и преданный слуга. Преданный тебе, отец, но не мне», — мысленно уточнил Дипольд. «Непревзойденный воин и умудренный жизненным опытом муж. Но зачем?» — насупился пфальцграф. «Зачем мне твой Фридрих? Если потребуется, я смогу защитить себя сам». «Не всегда», — покачал головой Карл. «Не от всякого врага. Я смогу», упрямо заявил Дипольд, «и все же тебе может понадобиться совет Фридриха и его присмотр». «Ах, вот оно что!» Фальцграф выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. «А я полагал, что не сегодня-завтра отправлюсь к себе, в Гейн». «Нет, Дипольд, до моего возвращения ты останешься здесь. Твой гейнский замок подождет». «Понятно». Все ему теперь было понятно. После одного заключения, другое. Мягкое, ненавязчивое, почетное, без подземелий, клеток и цепей, но оттого не менее горькое. Кажется, отец всерьез опасался предоставлять вернувшегося из плена иного, так ведь его охарактеризовали, сына самому себе. «Мы еще не обсудили план предстоящей кампании против Эберландмарки», — заметил курфюрст. «Когда я вернусь от императора?» Дипольд только скривил губы. «Не в том причина». «Ох, не в том». Карл вздохнул, сокрушенно покачал головой. «Ты сильно изменился, сын», будто оправдываясь перед капризным ребенком, проговорил он. «Очень сильно. Сейчас ты как никогда склонен к совершению необдуманных поступков». Дипольд усмехнулся. «И, следовательно, мне нужна опека, нянька, или нет, скорее уж достаточно крепкая рука, чтобы схватить при необходимости мою руку, покуда я не натворил чего-нибудь необдуманного». Злые, невысказанные мысли текли бурным неудержимым потоком. «Схватить, а, быть может, даже отсечь, все зависит от приказа, который получит, или уже получил, остландский человек-голем по имени Фридрих. И все, разумеется, мне же во благо, во имя великой цели, во спасение меня, такого изменившегося и неразумного. Что ж, спасибо за доверие, отец». «Не нужно дуться, Дипольд», — негромко произнес курфюрст. «Нежелательных пересудов не возникнет. О том, что к тебе приставлен Фридрих, В замке не знает и не узнает никто. Как будто это что-то меняло. Говорить им было больше не о чем. Прощаться, соблюдая все необходимые формальности, не хотелось. Крутанувшись на каблуках, Дипольт направился к двери. Шагал быстро, шумно, с мстительным злорадством царапая шпорами плиты пола. Карл кивнул гвардейцу. Фридрих последовал за пфальцграфом. Он не был уже ни недвижимой статуей, ни неслышной тенью. Дипольт отчетливо различал за спиной позвякивание чужого доспеха. Шаг, звяк, шаг, звяк. Проклятый голем во плоти, пес цепной, безродный выска. И вдруг, часто, сильно, громко, хлоп, хлоп, хлопанье за узким высоким окном больницы. Чка. Странный шум сбил и прервал яростный ток мыслей. Дипольт повернулся к окну. Он видел стремительное движение Фридриха, разворачивающегося в прыжке, собственным телом пытающегося прикрыть одновременно и пфальцграфа, и курфюрста. От бойницы прикрыть, от арбалетного болта, который мог влететь снаружи. Видел Дипольт и меч гвардейца, молнией высверкнувший из ножен клинок, готовый срубить любого, кто сунется в залу. А еще пфальцграф заметил черное крыло, кончик крыла, точнее, едва успел заметить, и после услышал. Где-то вверху, над окном, над крышей, пронзительный, похожий на смешок, вороний ккаркха. Воронье уже кружит в небе Остланда, с горечью подумал Дипольт. Чует поживу воронье. Даже неразумные птицы понимают то, чего никак невозможно втолковать отцу. Гейнский пфальцграф скорым шагом покинул приемную залу Карла Вассершлассского. Фридрих, удостоверившись, что опасности нет, быстро догнал Дипольда. И снова, как ни в чем не бывало. Шаг, звяк за спиной. Шаг, звяк. Глава пятая. Дипольт наблюдал за отъездом отца из закрытой верхней галереи, опоясывающей могучий донжон и нависающий над внутренним замковым двором. Наблюдал через хорошо защищенную и безопасную, по мнению Фридриха, бойницу. По мнению Фридриха, ненавистная опека начиналась. Карл осторожно уезжал, но гвардеец отца стоял рядом, дабы исполнять волю курфюрста. Стоял, следил, наблюдал. Больше поблизости, никого, ни души. И сама галерея, и примыкающие к ней покои Дипольда были отделены от остальной цитадели запертыми дверями. Стражи, расположившиеся у входов снаружи, Фридрих строго-настрого наказал никого не впускать наверх. Ну да, безопасности покой курфюрстова сына, вернувшегося из плена, превыше всего. Дипольд хмуро созерцал знакомый пейзаж. Водной крепостью, замком на воде твердыня герцога Вассершлассского названа не случайно. Еще бы, вокруг, только водная гладь да редкие пятна небольших рыбацких лодчонок. Обширное озеро, питаемое бесчисленными родниками и притоками, представляло собой преграду куда более надежную, нежели обычный крепостной ров. В центре огромного водоема располагался каменистый остров, на котором и высился замок Карла Осторожного. Омываемая со всех сторон водой цитадель Вассершлассского герцога была столь же неприступна, как горное логово Альфреда Аберландского, слившееся со скальной породой. Из островной крепости хорошо просматривалась береговая линия, темная полоса вырубленного леса, куцые огородики и наделы, небольшие клинышки отвоеванных у густой чащобы, малопригодных для земледелия, но все же засеянных полей, делянок, рыбацкие поселения в 5-6 домов, обнесенные глухими частоколами со стороны суши, а с озером, словно пуповиной, связанные хлипкими дощатыми мостками и причальчиками, казармы дальнего, берегового, гарнизона, сторожевые вышки. Берег находился на расстоянии выстрела из крупной бомбарды, каковые были установлены на 4 угловых башнях Вассершлассской крепости и на стенах меж ними. Озерный замок Карла Осторожного соединял с сушей единственный мост, установленный на сваях и тянувшийся от самых ворот, длинный, ни в одну и ни в две дюжины пролетов, прочный, надежный, до поры до времени надежный, ибо при малейшей опасности мост разбирался в считанные минуты, после чего над водой оставались сиротливо торчать лишь выморенные, почерневшие концы крепких дубовых кряжей, вбитых глубоко в илистое дно. В случае же крайней нужды при недостатке времени единственную дорогу к замку нетрудно было взорвать. Причем пороха для этого потребовалось бы совсем немного. Вот по этому-то мосту и покидал сейчас свою крепость Остландский курфюрст. Овеянный славой фамильный златокрылый грифон, герб, который Дипольду приходилось делить с отцом, трепетал на ветру. Курфюрста сопровождала многочисленная свита. Гвардейцы, оруженосцы, слуги. Процессия, растянувшаяся от начала до конца моста, двигалась неторопливо, сторожка. Как всегда, впрочем, Большому конному отряду выехать из замка по тесному дощатому настилу не так-то просто. Случалось уже, что, ломая низенькие перильца, в воду падали неумелые всадники на боязливых лошадях. Зато и ворваться в Вассершлосс с наскока практически невозможно. Вероятно, потому твердыню Карла Остландского не штурмовали еще ни разу. Нет дураков. Длинные, узкие мостки находятся под неусыпным наблюдением стражи, как на самом острове, так и на береговых подступах. И команда расторопных плотников, готовых на раз-два раскидать по бревнышку пролет другой, несет дежурство круглые сутки. И пороховые бочонки для подрыва дощатой тропки к замку всегда припасены, так что дорожка эта неприятелю заказана, а другого пути на остров-крепость нет. Зимой, когда встает лед и мороз более чем на локоть сковывает водяную гладь вокруг острова крепости, никакому ворогу сюда все равно не пробраться. Конницу через окрестные леса, по непролазным сугробам, засекам да буреломам, не провести, бомбарды и обозы не протащить. По воде штурмовать Вассершлосс, опять-таки, гиблое дело. На рыбачьих лодках большой отряд к крепостным стенам не перебросить, разве что десяток другой стрелков, да ведь и тех потопит прежде, чем утлые челны ткнутся носами в островную твердь, а большим кораблям тут взяться неоткуда. Хоть и питают Вассершлосское озеро множество безымянных ручейков и речушек, все они мелкие, бурные, порожистые, извилистые и к судоходству непригодные. Мало того, в верхнем и в нижнем течении речушки те часто и густо перекрыты плотинами. Если вражеский флот и способен добраться до вотчины Карла Осторожного, то исключительно волоком, что, в общем-то, непосильная задача даже для опытного магиера. Конечно, если рассуждать теоретически, то ради одной единственной переправы штурма можно было бы и на месте сбить абы какие плоты или большие лодки. Но это дело долгое, кропотливое, к тому же в крепости имеются бомбарды, которые достанут до береговых верфей или уже при спуске на воду разнесут в щепу любой крупный плот или судно. Измором осажденных тоже не взять. Нехватки воды на острове ощущаться не будет никогда, а изобилием рыбы Вассершлосское озеро славится на весь Остланд. Все. Отряд отца миновал, наконец, мост, въехал в лес, скрылся из виду. Выждав еще несколько минут, Дипольд повернулся к няньке-стражу. «Фридрих, мне тоже нужно покинуть замок». Надежды на успех было мало, но пфальцграф все же постарался, чтобы его голос звучал властно и твердо, чтобы сам тон сказанного отбивал охоту возражать. «Я уезжаю немедленно. Сейчас же. Это первая проверка. На крепость. На волю. Попытка показать, кто есть кто. И она, увы, провалилась. Сожалею, но это невозможно, ваша светлость», — с вежливым спокойствием ответил гвардеец. Он был уверенный в своей силе и в своем праве. Дипольд скрижетнул зубами. «Такого вояку, как и островной замок, взять с наскока трудно. Да и длительную осаду отцовский трабант тоже выдержит успешно. И все же, Фридрих, я должен», — нахмурился Дипольд. «Отец слишком медлителен в вопросах войны, а значит, решать быстро и поступать решительно теперь должен я. Понимаешь, должен. Следует срочно собирать войска и выступать в поход, пока, позволю себе заметить, его сиятельство не медлителен, но мудрый и осторожен, со всей мягкостью, на которую он был способен», — перебил Фридрих. «А я тоже скован долгом и словом, данным вашему отцу. Мне надлежит быть при вас. Ну и прекрасно». Дипольд решил зайти с другого бока. «Ты ведь можешь отправиться со мной, можешь спокойно нести при мне свою службу. Я буду только рад этому». «Нет, не могу, ваша светлость. На этот счет у меня имеются четкие указания от его сиятельства. Ваш отец не желает, чтобы вы покидали Вассершлосс до его возвращения. Возможно, через неделю, быть может, через две». «О чем ты говоришь, Фридрих?» — взорвался Дипольд. «Неделя, две. У меня, у всех нас нет столько времени. Действовать нужно сейчас». «Нельзя», — прозвучал бесстрастный ответ. «Вам нельзя. Мне очень жаль, ваша светлость». «Плен?» — криво усмехнулся Дипольд. «Все-таки плен, в замке собственного отца. Пленный персональный тюремщик, так?» «Нет», — коротко ответил Фридрих, но тут же честно добавил, как и подобает солдату. «Пока, нет. Пока, и что же это значит, позволь спросить? Я получил приказ защитить вас», — с каменным лицом и стеклянными глазами неподкупного служаки отчеканил гвардеец. «В первую очередь защищать от вас самих же, от ваших необдуманных поступков. Для этого его сиятельство мне предоставлены самые широкие полномочия, вплоть до...» «Темница?» — сощурил глаза Дипольд. «Цепи, клетка?» На этот раз ему не ответили, вернее, ответили не сразу. «Господин Курфюрст редко ошибается», — после долгой паузы произнес наконец Фридрих. Дипольд больше не слышал в его тоне прежних солдафонских ноток. Посеченный в битвах ветеран говорил обычным человеческим голосом, голосом умудренного наставника, дающего дружеский совет. «Я привык ему доверять», — говорил старый гвардеец, — «и я прошу вас не упрямиться, а тоже полностью довериться его сиятельству. Поверьте, он не желает вам зла. Господин Курфюрст любит вас, как только может любить отец сына. Возможно, он показывал свою любовь нечасто, но это так. И все, что делается сейчас, делается ради вашего блага». Еще пауза, еще уточнение. «И ради блага Остланда, разумеется». Снова, недолгое молчание. «И ради блага империи тоже. Ну, кто бы сомневался», усмехнулся про себя Дипольд. «Куда же без блага империи, во главе которой скоро встанет мой батюшка Благолюб». Вслух он сказал иное. «Видишь ли, Фридрих, то, что, по мнению отца, хорошо для империи, не всегда устроит меня», дрожащим голосом, едва сдерживая подступающую ярость, произнес Дипольд. «А потому я предпочитаю сам добиваться своего счастья. Я лучше отца и, уж несомненно, лучше тебя знаю, в чем сейчас заключается для меня наивысшее благо. Месть вот в чем. Месть за унижение и позор, который довелось пережить некоему благородному пфальцграфу по прозвищу Славный. Месть следует вершить на холодную голову, ваша светлость», — заметил Фридрих. «Карлу Осторожному, возможно, но не мне. Моя месть горяча, как раскаленный в кузнечном горне клинок, и со временем становится лишь горячее. Если ее не залить кровью, если не остудить ее, она, я чувствую это, сожжет меня изнутри, сожжет и испепелит, сгрызет и пожрет. Мне этого не нужно. Так что, пока отец раскачивается, я намерен мстить Альфреду Чернокнижнику, Либиусу Прагсбургскому, всей Эберландмарке, равно как и тем, кто по своей или чужой воле пытается мне в этом воспрепятствовать. Подумай об этом, Фридрих, крепко подумай. Твой господин стареет, а со стариками, даже с осторожными стариками, даже со стариками-курфюрстами, даже со стариками-императорами, а с императорами, так, пожалуй, в особенности, всякое может случиться, разное может случиться. Я же молод, и я умею ценить верность не хуже отца, и оказанных услуг я не забываю, а потому очень прошу тебя, Фридрих, не становись у меня на пути, дай мне возможность уехать сейчас, чтобы не жалеть о своем упрямстве потом. Ваша светлость никуда не поедет, сухо ответил гвардеец, по крайней мере, до возвращения его сиятельства. Ох, до чего не хотелось бы, видит Бог, Дипольду вовсе не хотелось прибегать к последнему, крайнему средству, к постыдному, внезапному удару без предупреждения, без надлежащего вызова. Но, видимо, средства этого не избежать. Только так он мог избавиться от навязчивой опеки, от присмотра, сковывающего руки. Одолеть опытного ветерана гвардейца в честном поединке никаких шансов нет, это Дипольд понимал прекрасно. Что ж, ради высшей цели, ради святой мести он готов был поступиться даже законами чести. В конце концов, с ним ведь тоже поступили бесчестно. Разве нет? Я вижу, с тобой говорить бесполезно, Фридрих, с тяжким вздохом разочарования выдавил Дипольд. Ладно, пусть будет по-твоему. Подожду отца, а уж там как сложится. Фальцграф понурился, сгорбился, опустил плечи, усыпляя бдительность гвардейца. С видом полной покорности мерзавки судьбе Дипольд медленно отвернулся и от бойницы, и от стража, и резко, стремительно повернулся снова. А вот так, еще в развороте Дипольд вырвал из ножен меч, стремительно, молниеносно, а вырвав, ударил. Как казалось, внезапно, неотразимо, рубанул что было сил, в невозмутимое, иссеченное морщинами и шрамами лицо отцовского трабанта. Глава 6. Зи-зи-звяк, звонный скрежет, словно из воздуха между клинком фальцграфа и лицом Фридриха возник меч гвардейца. Как, когда, откуда, этого Дипольд не заметить, не понять не успел, но и отступать он не собирался, некуда было уже отступать, да и не хотелось, и вновь знакомая кровавая пелена перед глазами. Жгучая злость и ярость, заставляющие дрожать каждый мускул, Дипольд ударил снова, но это так, отвлекающий удар, потом, смена позиций, выпад с хитрым финтом, звяк, звяк, клинок Фридриха на долю мгновения опережал меч фальцграфа и неизменно оказывался в том самом месте, где быть его не должно, звяк, звяк, звяк, Дипольд, взрыкивая от бессильного гнева, рубил и колол, Звяк, звяк, гвардеец пока лишь оборонялся, но делал это мастерски. Да, Карл осторожный знал, кого следует брать в телохранители, и кого приставлять к непокорному сыну с горячим и непредсказуемым норовом. Проклятие, то, на что так рассчитывал Дипольт, неожиданность нападения, не сработала. Он отскочил, тяжело дыша, приноравливаясь, с какого боку напасть снова. «Будьте любезны, уберите оружие, ваша светлость», — холодно попросил гвардеец. Дыхание его было ровным и размеренным. Похоже, Фридрих не поддавался ни чувствам, ни усталости. Действительно, не человек, голем, закаленный годами битв и тренировок. В противном случае я вынужден буду вас обезоружить до приезда его сиятельства. Да, в самом деле, Дипольт ощерился. Только обезоружить, убивать меня, как я понимаю, тебе не велено. Ну что ж, Фридрих, тогда давай продолжим. Я могу убить тебя, ты меня убить не можешь. И как, по-твоему, чья возьмет? Моя, ваша светлость, спокойно ответил Фридрих. Вы хороший воин, но вы слишком горячи. К тому же у меня в подобных делах несравнимо больше опыта, больше прожитых лет за плечами, и сражений много больше, чем турниров на вашем счету. А потому не принуждайте меня, Дипольт принудил. Он атаковал снова. Нечеловеческое, звериное рычание взбешенного пфальцграфа, свист рассекаемого воздуха, звон стали о сталь, забирать силой, еще звон, и еще, ваше оружие, говорите, фехтовать одновременно способны немногие, только лучшие из мечников. Тем более так невозмутимо говорить, и так хладнокровно фехтовать, не сбивая дыхания, не допуская ошибок. Фридрих мог, умел, и, как оказалось, не только это. Звяк, хруст, вскрик, выбитый мощным ударом сверху вниз, под самый эфес, клинок Дипольда летит на каменные плиты. Сам пфальцграф невольно хватается за кисть правой руки. Нет, ни перелом, ни вывих, ни разрыв хрящей и связок, но боль жуткая, и рука пуста, глухое ругательство, выцеженное сквозь зубы, а Фридрих уже поднимает с пола меч фальцграфа, и возвращать оружие хозяину явно не собирается. «Извините, ваша све...» Извинения, звучавшие вполне искренне, без тени насмешки, были вдруг прерваны на полуслове, шумным хлопаньем больших черных крыльев в полутьме пустой галереи, в соседнем пролете, буквально в нескольких шагах. Опять ворон, как тогда, как в приемной зале отца. Дипольт и рассмотреть-то толком птицу не смог. Фридрих же, Фридрих повел себя странно, более чем странно. На пол, бесцеремонный удар под правое колено и толчок в плечо повалили пфальцграфа под бойницу, в каменную нишу для стрел. Убежище, бесспорно, надежное, но вот столь непозволительное обращение. Да какого? Взревел Дипольт, обозленный подобным рукоприкладством больше, чем поражением в бою на мечах. Это всего лишь ворон. Гвардеец не ответил. Позабыв о только что закончившемся поединке, с двумя мечами, своим и клинком Дипольда, наголо телохранитель и страж, но телохранитель все же в первую очередь. Фальцграфа уже бежал по галерее, туда, к мечущейся в полумраке птице. Фридрих, конечно, не успел. Темный комок перьев вывалился из угловой бойницы, выпорхнул из донжона. Дипольд вскочил с пола, подбежал к гвардейцу, потребовал объяснений. В чем дело, Фридрих? Отцовский трабант был хмурым, сосредоточенным, собранным и явно не расположенным к долгим беседам, но и Дипольт отступать не собирался. В чем дело, я тебя спрашиваю? Пока не знаю, ваша светлость. Ворон по доброй воле не залетит в человеческое жилье. Если почует труп, залетит. Дипольт покосился на мечи в руках телохранителя. Оба клинка были заметно иззубрены. Фридрих пропустил злую остроту мимо ушей, добавил озабоченно. К тому же с этим вороном что-то не так, что, этот вопрос Дипольда тоже проигнорировали. «Я должен идти», — задумчиво пробормотал гвардеец. «Нужно расставить у бойниц арбалетчиков. Будешь охотиться на воронье», — фыркнул фальцграф. «А вам, я полагаю, лучше пока не выходить из своих покоев без крайней нужды. Да мне плевать, что ты полагаешь». Дипольд заводился по новой. Вслед за отцом и этот ланскнехтский выскочка обращался с ним как с ребенком. «Хуже, чем с ребенком. Ваша светлость, я получил приказ оберегать вас от любых неприятностей, и приказ этот я выполню, даже если мне придется применять по отношению к вам грубую силу», сказано это было как бы между прочим, как само собой разумеющееся. Думал же сейчас Фридрих о чем-то ином, не о Дипольде, это точно. Другим было поглощено все его внимание. Не выпуская мечей, гвардеец выглянул из бойницы, посмотрел вверх, выискивая столь встревожившую его птицу. затем вниз, где на внешних стенах лениво прохаживались стрелки дневной стражи. Только кликнуть стрелков он так и не успел. Да, в первую очередь Фридрих был телохранителем. Хорошим телохранителем. Очень хорошим. Слишком хорошим. На свою беду, озаботившись неведомой опасностью, он невольно подставил спину тому, кого обязан был защищать и оберегать. Меча у пфальцграфа не было, об этом Фридрих, конечно же, знал, поскольку сам держал меч Дипольда в левой руке. Но, видимо, гвардеец не подозревал о ноже, спрятанном в правом сапоге пфальцграфа. А если и подозревал, то в эту минуту напрочь забыл о своих подозрениях. Пока Фридрих обозревал небеса, Дипольд извлек оружие из-за голенища. Когда гвардеец перевел взгляд на стены замка, Дипольд уже стоял над трабантом с занесенным за сапожником. И ни опыт, ни чутье, ни воинское искусство не могли уже спасти Фридриха. Небольшое изогнутое лезвие пропороло шею, словно специально подставленную под нож. Бритвенно-острая сталь вошла в щель между чешуйчатым воротом панциря и назатыльником шлема. Удар был сильным и точным, безжалостным и умелым. И удар достиг цели. Рассечены мышцы и артерии. Перебита кость в основании черепа. И предсмертный хрип вместо крика, и агония, и все, и одним верным гвардейцем у Карла Осторожного меньше. Дипольд рывком втянул обмякшее тело обратно в больницу, еще прежде, чем кровь хлынула вниз. Глубоко вдохнул, выдохнул. Да, совсем не по-рыцарски получилось. Да, нечестная ему в этот раз досталась победа. Но ведь и Фридрих не представитель древнего благородного рода, а всего лишь презренный ланскнехт, поднятый из грязи прихотью отца. И тут не ристалище, и никто не видит, и никто не узнает, и конечная цель слишком важна, чтобы привередливо перебирать самые доступные и простые средства. И потом, по-рыцарски все равно бы у него уже не вышло. Его рыцарский меч находился у Фридриха. Дипольд вытер нож об одежду убитого, сунул потаенный клинок обратно, за голенище, решительно тряхнул головой. Конечно, резать своих, остланских воинов, лучших, надо признать, воинов, которых разумнее было бы использовать иначе, припаскуднейшее дело. Но если не резать нельзя, если только через труп Фридриха можно обрести свободу действий, и приступить наконец к тому, с чем медлит отец, и с чем медлить никак нельзя, ему, Дипольду Славному, нельзя, а все остальное пусть горит огнем. И снова, откуда-то изнутри, поднималось знакомое и успокаивающее ощущение правильности происходящего. Правильно, все было правильно, все он сделал правильно. Дипольд Гейнский вновь верил в себя и в свою правоту, и в душе не оставалось больше места для сомнения и угрызений совести. Тело полнилось силой и бодростью, сердце – непоколебимым спокойствием, в голове царила кристальная ясность мыслей. Дипольд улыбался. Чрезмерно любопытный и невесть откуда взявшийся ворон оказал ему неоценимую услугу. Ну, а Фридрих? Что Фридрих? Отцовского трабанта найдут не сразу. Заходить в галереи, примыкающие к покоям пфальцграфа, запрещено и благородным обитателям замка, и челяди. Фридрихам же и запрещено. Но кто знает о том, что крепость нельзя покидать Дипольду? Только отец и Фридрих. Отца сейчас нет в Вассершласе. Фридрих мертв. Значит, самое время уехать с опостылевшего острова. Улыбка пфальцграфа становилась все шире. Нет, его ждут непостыдное бездействие и прозябание в четырех стенах с арбалетчиками у бойниц. Дипольда Славного ожидают более славные дела. К удивлению привратной стражи, гейнский пфальцграф неожиданно пожелал выехать на прогулку в гордом одиночестве. Бывший пленник Альфреда Аберландского не взял с собой даже приставленного к нему отцовского гвардейца. Каким-то образом смог не взять.